Кто же это к нам? Не как сваха. Я, матушка Павла Петровна, с повинной к тебе явилась. Не вели казнить, вели речи говорить. Неужели, Акулина Гавриловна, стыда у тебя нет? Есть, матушка, есть. Так что ж ты явилась? Два раза уже обманула моего Мишу со сватовством-то. И с Ничкиной, и с Антрыгиной. Конечно, вы люди бедные, маленькие, но однако ведь надо бы на Гавриловна немножко и совесть знать. Да нечто, матушка Павла Петровна, я не понимаю. У меня совесть-то чище золота. Одно слово – хрусталь. Да что ж ты прикажешь делать, коли такие оказии выходят? Знать не судьба. Вот и все тут. Ну да уж я вам за всю свою провинность теперь заслужу. Ты лучше, Гавриловна, и не говори. Я тебе в этом верить не могу. Мы люди бедные, какой тебе интерес? Ну, а не веришь, так я тебе вот что скажу. Хороший ты, который жених, ловкой, и без свахи невесту найдет. А хоть и со свахой, так с него много не возьмешь. Ну, а твой-то плох. Ах, да, плох. Да, ему без меня этого дела не состряпать. Значит, я с него возьму, что мне захочется. Да, знаешь русскую пословицу? У всякого плута свой расчет. Да. Без расчету тоже в нынешнем свете жить нельзя. Ну, что мы стоим у ворот-то, Павла Петровна? Ну, может, впустишь во двор-то? Разговор есть. Ну, зайди. Ты не взыщи, Гавриловна, что я тебя так приняла. Мне обидно, что моим сыном как дураком помыкают. Ну, пойдем в дом, пойдем. Да ничего, матушка, брань на вороту не виснет. Нам не привыкать стать к брани-то. Наше звание такое. А сынка твоего мы обеспечим. Ты не беспокойся. Ну, проходи, проходи. Благодарствую, матушка, благодарствую. Проходи, проходи, Гаврила. Проходи, проходи, матушка, благодарствуй. Садись к столу. Чайку хочешь? Я да. После бани пила чай. Самовар горячий. Да ну его, и без него жарко. Что такое чай? Вода. Садись, садись. Да, благодарствую. А вода ведь она вред делает, мельницу ломает. Уж ты меня лучше уже как следует попочи. Нет, не сейчас, не сейчас. Я к тебе вечерком зайду. Ну, ладно. А теперь вот что я тебе скажу. Ну? Такая у меня на примете есть красавица, что, признаться сказать, согрешила. Подумала про твоего сына, что, мол, не жирно ли будет ему, а? А кто же это такая? Вот об этом моя речь. Зовут ее Белотелова Домна Евстигневна. Ну, лет ей около 36, она вдова. И с большим капиталом. От этого самого и скучает. Скажите, пожалуйста. Так точно. И как овдовела, так никуда и не выезжает, и все дома сидит. Ну, а дома что ж делать, известно. Покушает, да почивать ляжет. Богатая женщина, что ей делать-то больше? А чего же ты набила тело при таком капитале? Никуда не ездит, знакомств не имеет. Лениво, лениво, матушка. Ну, сколько раз я ей говорила. Ну, что, мол, ты никуда не ездишь, аль к себе гостей не позовешь. В гости, говорит, ехать одеваться надобно, а приедешь, разговаривать нужно. Разве она и разговаривать не любит? Ну, как не любить? Только чтоб не торопясь, с прохладой. А таким-то родом, сударня-то моя, от этойкой жизни стала она толстеть и тоску чувствовать. И даже так я тебе скажу, тяжесть такая на нее нашла, вроде как болезнь. Ну и сейчас с докторами советоваться. Я была при одном докторе. Вот доктор ей и говорит. Вам, говорит, лекарства никакого не нужно. Только, чтобы, говорит, развлечение и беспременно, чтобы замуж шли. Ну, а Белотелова вот что? Я, говорит, замуж не прочь. Только где его найти-то дома сидя? А я-то говорю, на что? Ну, говорит, хлопачи. Так вот, какие оказии бывают. Ну, а как насчет состояния? Ой, сверх границ. Одних только билетов и денег мы вдвоем считали, счесть не смогли, так бросили. Батюшка. Да я так думаю, что не то, что нам, бабам, а и мужчинам, если двух хороших взять, и то не счесть. Ну, как же это не счесть? Ну, вот так вот не счесть, и все тут. Ну, деньги-то деньгами, это само по себе. А еще дом у нее... Большой? А вот какой! Заведи тебя в середку, да оставь одну, так ты и заблудишься, все равно, что в лесу. Ой. И выходу не найдешь, хоть караул кричи. Ой, я один раз кричала. А сад какой, ой, огромный. Я только сейчас была у нее в саду, в беседке. Ага. Закусывали. Ничего, ну мало тебе этого. Так у Белотеловой еще лавки есть. И все на бойком месте. И какая в них торговля идет. Ой, боюсь я, понравится ли мой Миша такой невесте. Но это уже его дело. Это его дело. А чего это его-то не видать? Где это он, а? Ну нет, он дома. Где же? Одевается должно быть. Как? Миша! Миш! Миша! Акулина Гавриловна с тобой хочет поговорить. Миша! Что, маменька? Пойдем сюда. Что, маменька? Идем. Вот, Акулина Гавриловна хочет говорить с тобой. Ах, Михаил Дмитриевич, красавчик ты мой писаный, разрисованный. Весь ли ты здоров? А у нас все здоровы. Быки, коровы, столбы и заборы. Я говорить с тобой, Акулина, не хочу. Вот что. Что это? Мне маменька сейчас к Чебакову нужна. Нет, Миш, подожди. Подожди. И с Акулиной Гавриловной ты не должен таким манером обращаться. Ты еще не знаешь, какую она пользу может тебе сделать. Это она пользу сделает? Да. Что вы, маменька, ей верите? Она все обманывает. Я обманываю? Сничкиной обманула, с Сантрыгиной тоже. Ох, нет. Это до каких пор терпеть можно? Она должна сватать, а не обманывать. А ты ищи себе под пару, так тебя никто и не будет обманывать. А то все не под мазь выбираешь-то. И глаза-то у тебя больно завистливые. А тебе какое дело? Да и совсем я не от зависти хочу жениться на богатой. Это что у меня благородные чувства. Ой. Разве можно с благородными понятиями в бедности жить? Но. А коли я не могу никакими средствами достать денег, значит, я должен жениться на богатой. Ах, маменька, какая это обида, что все на свете так нехорошо заведено. Богатый женится на богатой, бедный на бедной. Есть ли в этом хоть какая-то справедливость? Одно только притеснение для бедных людей. Если б я был царь, я бы сдал такой закон, чтобы богатый женился на бедной, а бедный на богатой. А кто не послушается... Вот тому смертная казнь. Ну вот когда такой закон от тебя выйдет, тогда мы и будем жить по-твоему. А до тех пор уж ты не взыщи, все будет по старому русскому заведению. По сеньке шапка, по еремке кафтан. А вот тебе и другая пословица. Видит собака молоко, да рыл коротко. Вот вы видите, маменька, вот она опять все насмех. Зачем она пришла, кто ее просил? Ох ты, а мне ведь как хотите... Я из-за своего добра кланяться не стану. Не надо я уйду. Что это ты, Гавриловна? Ты же видишь, он не в своем уме. Нет. Ну как тебе, Миш, не стыдно? Да что это он за важность на себя напустил? Навязываюсь я ему, что ли? Уж много чести будет. Москва-то не клином сошлась, найду не хуже его. Останься, Гавриловна. А ты, Миша, еще не знаешь, какие она нам благодеяния оказывает. Вот ты поговори с ней, а я пойду. Признаться, сказать, после бани-то отдохнуть хочется. Я полчасика, не больше. Да хоть и больше, кто ж тебе запретит? А ты садись снова, Акулинка, ну садись. А ты, Миша, слушай да на ус мотай. Вот ты сердиться-то умеешь. А каково мне было тогда, когда меня из дома Антрыгиной выгнали? Ну. Вот так. Ассаже. Вот видишь, какой ты злопамятный. Но вот за этот, за самый афронт я и хочу тебе заслужить. Чем же ты заслужишь? Ну, невесту нашла. Вот уж не надо. Ну, опять тоже будет. Я сам нашел. Где же это? Так и сказал тебе. Не, ну ничего у тебя не выйдет. А вот посмотрим. Да и смотреть нечего. Ну ты сам рассуди, какую тебе невесту? Известно какую? Обыкновенную? Нет, не обыкновенную. Ты человек глупый, значит тебе нужно. Как ты глупый? Ишь, дурака нашла. А что, умен? Ты молчи. Не твое дело. Ты послушай, ты человек глупый, значит тебе. Как ты все глупый да глупый. Это для тебя я, может быть, глуп, а для других совсем нет. Вот давай спросим у кого-нибудь. Ну давай спросим, давай спросим. Че спрашивать? Ты спрашивать нечего. Ты поверь мне, я обманывать тебя не стану. Ой, ты, как я погляжу, спорить здоровый, а? Как мне с тобой не спорить, когда ты меня дураком называешь? Ну, коль называю, значит, правда. Да что ты ко мне пристала? Что тебе от меня надо? Ну, постой, ну что, ну ты не шуми, ты возьми терпение, выслушай. Ты глупый человек, значит, тебе умнее себя невесту искать нельзя. Значит, тебе нужно искать глупее себя. Вот такую-то я тебе и нашла теперь. Что ты ко мне пристаешь? Я тебе сказал, Господи, что я слушать тебя не хочу. Но... А ты все с насмешками да с ругательством. Ты думаешь, я вам насмех дался? Нет, погоди еще у меня. Ну что ж ты сделаешь? Я что? Знаю, ну, что сделать. Ну, что? Ты ну, меня что? Не тронь. Ой, я служащий. Обидеть меня не смеешь. Ну, что? Я на тебя и суд найду. Суд? Суд. Что, ты в уме ли? В уме. Судиться? Судиться. А, судиться? Судиться. Ну, давай судиться, судиться так судиться. Ты думаешь, что я испугалась? Давай судиться. Давай. Подавай на меня просьбу. Ну? А я ответ найду. Ты в какой суд на меня жаловаться пойдешь? Это уж мое дело. Нет, ну ты или все суды знаешь, а? Или только тот, в котором сам служишь. А я тебе вот что скажу. Нам с тобой суд особенный. Позовут на глаза и сейчас решение. Да для меня все равно. Ну что ж ты станешь на суде-то говорить? Что? Какие во мне пороки станешь доказывать? Ты и слов-то не найдешь. А и найдешь, так склад не подберешь. А я и то скажу, и другое скажу. Да слова наперед подберу одно к другому. Вот нас с тобой сейчас и решат. Мне привилегию на листе напишут. Какую привилегию? Привилегию против тебя. Что я завсегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена. А тебя в лабет поставят. Какой-то лабет? Что ты врешь? А еще мужчина, еще служащий. А не знаешь, что такое лабет? Да где ж тебе со мной судиться? Бесстыдник что ты! Что это? Что это? Ты что же мне со свету жить, что ли, хочешь? Сил моих не хватает. Ой, ой, батюшки, ну вас к черту, где моя фуражка? Мне к Чебакову надо. От тебя, Акулина, за 100 верст бежать! А, ну и прощай, прощай! А я ж к тебе больше не приду. Смотри, смотри.